Глава 57. Егор. Через час, когда сжимаю в объятиях дочку, постепенно приходит осознание ситуации. Я понимаю, что нашел Кате идеальную мачеху. В разы заботливее и лучше, чем ее родная мать. А еще собрался влезть в кабалу под названием «Семейная жизнь». Без аффекта и влажной норки все эти открытия слегка пришибают. Еще утром ничто не предвещало такой мощной рокировки. Однако на душе легко, как после развода с Ларисой. Не пугает мысль, что мы знакомы всего несколько недель, и у каждого свой бывший в анамнезе. Я спокоен, будто все решено намного раньше, и в моем доме всегда носилось двое детей. Впервые за много лет меня не злит даже собственный отец. Забыв о возрасте, черный весело гоняется за малышней и, не смущаясь посторонних, щиплет за задницу свою Верочку. Я не ощущаю его лишним, как это было раньше, и не чувствую больше никакой злости за смерть матери. Секс в машине и предложение Аленки сделали меня таким спокойным, что не бесит даже умник брат. В отличие от всех наших предыдущих коротких встреч, Герман все еще в моем доме. Без зазрения совести он глушит мой кофе, ждет фамилии чиновников от моего кинолога и беззастенчиво пялится на моих детей и мою женщину. Бессмертный горец, чтоб его. Ну что, нашел связи со столичными шишками? Наобнимавшись с дочкой, спрашиваю я у этого финансового гения. Я нарыл гораздо больше, чем рассчитывал. Вместо того, чтобы рассказать подробности, брат переглядывается с отцом. Я помню, как черный интересовался генералами в Москве, которые могут прикрывать Попова. Вряд ли это была родительская забота. Скорее всего, отцовские дела как-то связаны с этими чинами. Очередной раздел сфер влияния или война за территорию. Пока мои драгоценные родственнички не вляпались в какое-нибудь дерьмо, надо бы прижать обоих и допросить с пристрастием. Фамилии будут только в обмен на информацию. Заталкиваю в рот бутерброд. Мне еще нужно успеть к полкану, на ужин вообще нет времени. У тебя и так дел хватает. Герман кивает в сторону жрицы. Пуп надорвешь гоняться еще и за московскими. Решили вдвоем с отцом свалить на другую площадку? На бутерброды мгновенно слетается детвора, потому старательно фильтрую базар. Давай на чистоту. Тебя все равно не пустят в ту песочницу. Улыбаясь малышне, тянет брат. Знаешь, у меня не такие уж маленькие пасочки. Все твои пасочки в Питере, а там нужна московская лопатка и большое сито, чтобы просеивать местные булыжники. И с каких пор у тебя или отца там сито? Герман явно что-то не договаривает, жопой чую какой-то подвох, но пока не могу раскусить какой. Будем считать, звезды сошлись. Улыбка брата превращается в оскал. Что-то мне все это не нравится, особенно про звезды. Смотрю на часы. Кажется, кому-то пора терять туфельку и валить к тыквам. «А ты не думай. У тебя сейчас вон». Герман кивает в сторону детей. «Полная чаша». И эта чаша напрямую связана с Карабасом, которого я сегодня повязал. Подхожу к своей Аленке, целомудренно целую в лоб и машу дочке. «Вот и сбереги их». Брат снова возвращается за свой компьютер и даже не кивает мне на прощание. Сыровский встречает меня в коридоре отделения как дорогого гостя, распахивает объятия и стискивает так, словно хочет переломить хребет. «Здравия желаю!» — хриплю я в ахере от происходящего. В приемной нынче Москва. Слышу на ухо. Улыбаемся и пашем. Полкан хлопает меня по спине, и пока я пытаюсь отдышаться, уходит в свой кабинет. Не желая испытывать судьбу, я сразу же иду за ним. Спокойно, расслабленно, с максимально тупой рожей, чтобы ни одна падла не прочла по лицу об аресте Попова. «Ну, докладывай, где был, что видел?» Глядя мимо меня на дверь, командует полкан. «Да, собственно, нигде и ничего. За дочкой присматривал, а сейчас явился табельное сдать». «Молодец, майор, исполнительный!» Сыровский гаркает так, что, наверное, слышно и на улице. «Дело кому-нибудь передавать нужно? Или оно уже само передалось?» «Ну что ты как сержант желторотый? Передай, конечно. С людьми познакомься». Полкан двумя пальцами тычет себе в глаза и затем также показывает на меня. «Понял. Буду знакомиться. Поименно». «Соображаешь. А так, как дела? Как семья, как любимая женщина?» Щурится. «Спасибо, все хорошо. Полная...» Ухмыляюсь, вспоминая брата. «Чаша?» «Это в наше время важно. Это самое ценное. Чтобы детки, любимая женщина и никто не мешал счастью». Сыровский расслабленно откидывается на спинку сиденья и тихо выдыхает. «Если вы не против, я бы следующую неделю с землей поработал. Я не могу прямо сказать полковнику, что не верну ему Попова. Не имею права поделиться подробностями погони, о трупах на вокзале и обещании Тихому отдать эту падлу в его распоряжение. Разрешение закопать ублюдка тоже просить не могу. Но поставить в известность, даже если это будет стоить мне погон, обязан. Здесь сейчас делать нечего. Начинаю осторожно. А там есть парочка глухарей, которых надо закрыть и забыть. Там?» Полкан поджимает губы. «Да». «Ну что ж». Сыровский поворачивается к стене и смотрит в нее так, будто там стоит Попов и вся его московская дружина. «Земля так земля», — жмет могучими плечами. «Бывают такие глухари, которых лучше закрывать. В противном случае они улетают и потом гнездятся где-то еще, где их уже никто не может закрыть».